скользит среди сугробов облаков груженый работяга Ан. Летим под монотонный гул движков из Кибервейма в Магадан. А где-то там внизу такая тишь и мой родимый уголок, и с этой высоты не разглядишь соринки наших мелких склок. Гони печали прочь, целуя на ночь дочь, когда снова вдали буду я. Тебе напомнит вновь все про мою любовь моя копия маленькая. Вот сядем и останется чуть-чуть из груза люка груз долой. Заправим баки топлива мы в путь, помчимся налегке домой. Работают системы на все сто, погодой не обидел Бог. И все же не поручится никто, что мы домой вернемся в срок. Гони печали прочь, целуя на ночь дочь, когда снова вдали буду я. Тебе напомнит вновь все про мою любовь моя копия маленькая. Вот так мы и утюжим небеса, погрузка да заправка, взлет. Собрав все временные пояса, теряя километрам счет. Воздушными бродягами порой нас называют неспроста. Когда ты на земле, попробуй скрой, как снова манит высота. Гони печали прочь, целуя на ночь дочь, когда снова вдали буду я. Тебе напомнит вновь все про мою любовь моя копия маленькая. Гони печали прочь, целуя на ночь дочь, когда снова вдали буду я. Тебе напомнит вновь все про мою любовь моя копия маленькая.